Некоторое время Потемкин снова стал хладнокровен, энергичен, полон планов и надежд, как раньше. Внимательнее пригляделся к морским командирам, явственнее увидел заносчивость, отсутствие должной практики в отечественном флоте у Мордвинова, разглядел за внешней решительностью страх дальних походов, робость в командовании у Войновича. Все большее расположение чувствовал Потемкин к командиру святого Павла Федору Ушакову. «Есть же моряки храбрые», — уверял он всех. Да, таковые были. В это время развернулась новая волна южного отечественного кораблестроения. В Херсоне в 1788 году строились 5 катеров и дубель-шлюпки. В имении Потемкина Машны в Смирянском графстве также приступили к постройке плавбатарей и дубель-шлюпок. Вспомнился опыт азовских новоизобретенных кораблей, и Потемкин потребовал создать и для Лимана легкие суда, которые бы могли ходить отчасти в море, неся большие пушки и морплеры. В Кременчуге разворачивал строительство запорожских лодок будущий строитель Николаева, промышленник и полковник Михаил Фалеев. Фидониси – взошедшая звезда. Фидониси – остров к востоку от устья Днепра. Ушаков знал, что Потемкин засыпал Войновича требованиями выйти в море для решающей схватки с турецким флотом. Тот тянул, ссылался на недоделки, благо и Катасонов говорил об этом. Но не недоделки его пугали, не качество судов. Видя свою неудачливость, он все больше впадал в неуверенность, вялость. Катастрофу флота у Калиакрии в прошлом году объяснил Потемкину дурными качествами своих судов. Не было никаких недостатков в рачении, ни в усердии, ни в осторожности, ни в искусстве, а все произошло от слабости судов и снастей. И уже осмелев, заявлял везде, хоть шторм прижестокий был, но если бы все крепко было и качество судов лучше, все устояло бы. Однако чувствовал, что второй раз светлейший его не простит, не оправдает, и явно трусил, выискивая причины, чтобы оттянуть выход эскадры. Неуверенность передавалась экипажам, необстрелянным офицерам, и лишь Ушаков времени не терял, дни и ночи проводил на корабле, учил, учил, учил. 18 июня Войнович решился, осторожно вывел эскадру в море, последовал с ней к северо-западу, чтобы напасть на турецкий флот, находившийся у Очакова. В эскадре было 2 линейных корабля и 10 фрегатов. Ушаков понимал, что фрегаты маломощны. В европейском флоте мало кто решился бы выставить их в линию против настоящих боевых линейных кораблей. Да еще шлейф малых шебек, корсарских судов, кирлингачей сопровождал русскую эскадру. Кораблей вроде бы и немало, но ясно, что их огневая мощь скудна. Ушаков возглавлял авангардию. За ним на Преображении после конфузливого штормового разгрома славу Екатерины было приказано переименовать. Шел с флагом граф Войнович. Он фактически передоверил командование и принятие решений Ушакову, приглашая того для совета. 1 июля Войнович пишет. «Любезный товарищ, мне нужно было поговорить с вами. Пожалуйста, приезжай, если будет досуг». 20 линейных кораблей насчитал. Русская эскадра при неблагоприятном ветре проследовала в отдалении от Очакова и после Гаджибея у острова Фидониси увидела усиленный турецкий флот. 17 линейных кораблей, 8 фрегатов и масса малых судов заставили Войновича уже просто воззвать к Ушакову. 2 июля. «Я думаю, друг мой, что вечеру нам поворотить через контрмарш, контрмарш последовательно, один корабль за другим, к берегу. На сие согласимся после. Авось Бог даст ветру от берега, и взять бы у него сна ветра, так и сомнения бы не было. Тут только 3 корабля хорошо снабжены людьми, а прочие все у них сволочь. На абордаж у нас не возьмешь, люди хороши и подерутся шибко, наши храбростью им не уступят. Сегодня, думаю, он не подойдет, ибо будет поздно, но завтра рано надобно быть готовым, да и ночью осторожным. Если подойдет к тебе капитан Паша, сожги, батюшка проклятого. Надобно нам поработать тепереча и отделаться на один конец. Если будет тихо, посылай ко мне часто свои мнения и что предвидишь. Будь здоров и держи всех сомкнутых, авось избавимся». Ушаков, однако, избавиться от боя не желал. видя, что турки выстраивают линию боевых кораблей, прикинул в уме, у них 1110 орудий, у нас всего 550. Да и калибр наш меньше, металла в русские корабли турки будут посылать почти в 3 раза больше. По всем статьям, силе кораблей, мощи артиллерии, русская эскадра уступала противнику. В случае же абордажной схватки 10 тысяч человек с турецких кораблей имели неоспоримое преимущество перед 4000 человек русского экипажа. И тем